Предисловие. Хотите закрыть народу вход на рынок высоких технологий? Уроните престиж профессии учителя. Вот вам и кто ничего не умеет, идет преподавать. Я как-то подумал, как бы поспособствовать поднятию престижа учителей, что важно, в глазах самих учителей. И тут же придумал, нужно написать книгу о том, как общепризнанно великие люди относились к преподавательской работе. И когда эта мысль меня посетила, я понял, кто может хорошо, легким языком написать такую книжку. Алиса Файер, моя ученица и дочь моего партнера, мастера ТРИЗ, теории решения изобретательских задач, Сергея Файера. И Алиса справилась, я бы даже сказал, отлично справилась. Это по моему мнению. Но нам интересно и ваше мнение. Пишите нам info@createtime.me. Все ваши отзывы прочту я и прочтет автор Алиса. С уважением и пожеланием успехов, Анатолий Гин.